Здравствуйте. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня мы будем говорить в рамках рубрики «Книга этой недели» о нашумевшем романе Альберто Санчеса Пиньоля, каталонского писателя и антрополога «Пандора в Конго». «Пандора в Конго» — это второй роман из трилогии писателя, посвященный человеческим страхам, так и называется у него цикл «Страхи». Первый роман «Холодная кожа» или «В пьянящей тишине» снискал автору самую настоящую мировую известность, мировую славу. Вторая книга закрепила за Пиньолем известность. И сейчас, конечно, читатели уже с нетерпением ждут новых книг полюбившегося им автора. О Пиньоле я слышала в свое время совершенно разные высказывания. Одни восхищаются им и говорят, что таких мастеров пера очень мало в современном мире, в 21-м столетии. Его работы сравнивают с книгами Жюля Верна, Луи Бусинара, Майна Рида. Частично делают отсылки на Федора Михайловича Достоевского. Другим не нравится Пиньоль, потому что они говорят, делают упрек, что, дескать, это беллетристика, это бульварное чтиво, рассказ на один раз, который потом вряд ли захочется перечитывать. В любом случае, захотите вы эту книгу прочитать или нет, решать вам, но я эту книгу прочитала, и в двух словах сейчас расскажу вообще, о чем она, а потом скажу свое видение. Итак, «Пандора в Конго» — это роман в романе. Мы с вами, открывая самые-самые первые страницы, знакомимся с молодым 19-летним юношей, как он сам про себя пишет, полуастматиком, полусолдатом, полуписателем, который живет в период разворачивания Первой мировой войны. И он неудавшийся писатель, он не может найти себе пристанище. И однажды он знакомится с неким человеком, он знакомится, правда, заочно, через там третьи лица, который пишет романы в огромном количестве. И зовут этого молодого, кстати, человека Томми Томпсон. Это будет первый главный герой данной книги. Так вот, Томми начинает работать на этого маститого писателя. И работа достаточно непрезентабельная, но прибыльная. Работа литературного негра. Некий господин Флаг, Лютер Флаг, штампует свои книжки, как грибы после дождя, а доверчивая публика даже не подозревает о том, что все эти книги, которые он публикует, и у которых есть совершенно четкий объем, 80 страниц, не больше, не меньше, принадлежат перу разных людей, которые добровольно работают на господина Флага. И вот Томми Томпсон становится одним из таких литературных рабов или негров. Ему дают первое задание – написать роман, который называется «Пандора в Конго». Ему дают фабулу, он должен написать сюжет, он должен прописать главных героев, он должен вывести какую-то интригу, но только все с подачи господина Флага. Он справляется, и да, время там 3 дня ему там еще дается, он справляется достаточно быстро, и уже грезит о том, что, ну, конечно, славы литературной ему не видать, как своих ушей, но, по крайней мере, деньги есть, и легкое такое чувство самоудовлетворения, что вот и некоторые его книги он может пойти в книжный магазин и там их прочитать. Потом случается беда, потому что посредник, через которого он получает заказы и деньги, он погибает. И в попытке выйти лично на господина Флага, Томми Томпсон оказывается в такой неприглядной ситуации, потому что флаг его не признает, он устраивает ему совершенно скандальную сцену на тему того, что он все врет и, дескать, писатель не может себе позволить использовать литературный труд других людей. Томми чувствует себя обманутым очень сильно, он остается в итоге без денег, он остается без какой-то надежды на будущее. И это первый обман из серии обманов, которые мы будем читать в этой книге, которые мы будем обнаруживать в этой книге. Через какое-то время появляется другой персонаж, тоже не менее важный, это адвокат, которого зовут Эдвард Нортон. Эдвард Нортон видит эту всю непритязательную сцену скандала между молодым господином Томпсоном и господином Флагом и решает нанять молодого человека для того, чтобы он написал книгу. Это завязка романа. Это вот так называемая вот эта присказка. В общем-то, он уговаривает его, рассказывает ему какие-то радужные перспективы, что он получит известность, какие-то деньги, возможно. И суть просьбы и заказа Нортона сводится к тому, что в данный момент находится в тюрьме некий человек, это третий официальный персонаж данной книги, которого зовут Маркус Гарви, и который ожидает суда по обвинению в убийстве двух дворян, двух аристократов, двух братьев-герцогов, Краверов. И Эдвард Нортон рассказывает Томми Томпсону, что его задача ходить в тюрьму, слушать то, что будет рассказывать ему Маркус Гарви, а потом на этой основе писать роман. Роман, который, возможно, как надеется Эдвард Нортон, всколыхнет общественное мнение и поможет доказать, хотя бы вот в такой косвенной форме, что Маркус Гарви невиновен. Томми приходит в тюрьму, и вот здесь начинается настоящее приключение. Потому что Маркус рассказывает ему свою историю. Оказывается, он был нанят двумя братьями, которые собрались отправиться в Конго, в Африку, для поиска алмазов. Братья наняли огромное количество негров, носильщиков, разнорабочих, а Маркус был их ближайшим помощником. И здесь, вот примерно с этих строк, с этих страниц, когда вы будете читать, вы вдруг поймете, что в дело вступает знаменитый французский писатель Луи Бусинар. Потому что описание Африки, природа, каким образом эти братья-краверы жестоко обращаются с насильщиками, они над ними издеваются, более того, в какие-то моменты они заставляют стрелять Маркуса в своих же собратьев и не считают вообще за людей никого. И мы вслед за Томми Томпсоном, мы вживаемся в эту картину, мы начинаем ненавидеть действительно работа вот этих эксплуататоров, людей, которые не уважают чужую жизнь. Но это тоже начало. Завязка. А книга достаточно объемная, она 400 с лишним страниц, что для романа, в принципе, наверное, неплохо. То есть это не чтиво там на 100 страничек. Так вот, потом начинаются совершенно невероятные приключения уже в стиле Жюля Верна. Потому что однажды, оказавшись там в заброшенной части Африки, раскопав котлован, оказавшись там в некоторой яме, значит, в которой они собираются вести добычу алмазов, они обнаруживают случайно белого человека, примерно 2 метров ростом, который стоит и смотрит на них, изучает, что происходит. Причем, когда братья с его там, приводят в лагерь, они понимают, что он не знает ни одного языка, известного им. Его одежда очень странная, его кожа очень странная. И братья думают, что это альбинос. Причем в книге параллельно разворачивается другая еще фабула, потому что мы одновременно читаем о его перипетиях на войне, что его призывают на войну, потом он там возвращается, получает ранения какие-то. Мы читаем о его квартирной хозяйке, то есть Пиньоль выводит разные образы и сплетает их воедино. Так вот, потом начинается интересная история, потому что мы знакомимся с самым настоящим, неоткрытым и неизведанным подземным народом. Это люди с кожей молока, люди, чей рост составляет около 2 метров, у которых по 6 пальцев на руках, которые объясняются на своем собственном языке. И мы погружаемся все сильнее в эту интригу. Более того, потом появляется девушка, которую зовут Амгам, и в которую Маркус влюбляется. А вслед за Маркусом влюбляется и Томми Томпсон, потому что уж больно красочно Маркус рассказывает о всех своих приключениях, которые так или иначе связаны, оказались с этой девушкой, с этим народом. Народ называется тектоны, и живут они под землей. Я больше не буду рассказывать сюжет этой книги, чтобы оставить некоторую интригу, но скажу о том, что будет путешествие под землю, и будет сражение, и в деле будут фигурировать 2 огромных алмаза величиной с куриное яйцо. И Томми Томпсон окажется очарован, публика окажется очарована Маркусом Гарвием. Но Томми обманут. Его обманут еще несколько раз. И, что самое интересное, когда мы будем читать с вами, мы будем погружаться во все более сильные и сильные глубины, глубокие вот эти недра обмана. И нам будет казаться, что, ну да, обманули человека раз, обманули 2, но невозможно обманывать его дальше. Но Пиньоль так мастерски выводит новые формы обмана, что мы, конечно, удивляемся. По крайней мере, я удивлялась, когда читала. И только на самых последних страницах Пиньоль раскрывает все карты, и у нас раскрываются глаза. Потому что все моменты, все акценты, которые мы читали в этой книге, они оказываются перевернутыми с ног на голову. Скажу честно, я не могу для себя отметить, что эта книга на один раз. Ну, по крайней мере, я перечитывала ее 2 раза точно. И каждый раз получала от нее настоящее удовольствие. Да, безусловно. Естественно, до уровня, ну, скажем, литературы серьезной, если мы говорим о литературе 20 века, допустим, мы говорим о романах того же самого, если сравнивать Пиньоля, допустим, и того же Фауза, например, с его куколкой или коллекционером, то, безусловно, книга Пиньоля более легковесна. Но, с другой стороны, если посмотреть на нее как бы с иной стороны, с иной грани, то мы увидим, что она действительно переплетается с переключенческим вот таким духом, с духом Жюля Верна, Луи Буссинара. Она фантастична, она приключенческая. Местами проглядывает такая легкая эротика, но без пошлости. И, естественно, каждый раз мы погружаемся все глубже и глубже вот в эту книгу. Скажу честно, изначально я не хотела читать данный роман, потому что первый роман «Холодная кожа» Пиньоля оставил у меня неоднозначное впечатление. Честно, мне не очень понравилась фабула, где там 2 человека на маяке, и водные существа, эти амахитхи, которые выходят, там, настоящие совершенно, они выходят из недр моря, и сражаются с ними двое людей. Там тоже, конечно, закручено. Но я подумала, что если в таком ключе будут другие книги автора, я, наверное, не буду читать. Когда все-таки я решила эту книгу открыть для себя, я поняла две вещи. Первое, Пиньоль, не знаю, вольно, невольно, сознательно или нет, но он берет один и тот же сюжет, одну и ту же фабулу. То есть у него есть герой, у него есть необычная девушка, в которую влюбляется этот герой, девушка из вражеской расы. И вот эта невозможная любовь, которая просто обречена изначально на какой-то провал. И приключения, и сражения, и постоянный страх за свою жизнь. Пиньоль в этом смысле следует и в первом, и во втором романе единой фабуле. Но «Пандора в Конго» все-таки более интересна, потому что здесь много персонажей, каждая линия прописана, и более того, персонажи не картонные. То есть персонажи живые, ты когда читаешь, ты веришь, что да, так мог сказать обычный человек. Но скажу вам честно, если все-таки вы осилите эту книгу, она читается очень быстро, очень легко, то вы оставите потом некоторое послевкусие. Вернее, она оставит у вас некоторое послевкусие, потому что действительно книга – обманка. То есть книга, которая переворачивает уже устоявшееся наше представление о сюжете, о роли героев и о развязке, она переворачивает их напрочь. Я надеюсь, что этот обзор был вам интересен. На сегодня пока все. Спасибо за внимание. До свидания.